«Наши ли он веры, отче?» — уставился Микула на кандальника. «Сказывал на молениях, кто подымет топор на царя Анчихриста и на поганое войско, тот нашей веры правды. Благослови, отче, инструмент!» — склонил богатырь голову. Старец благословил. Микула, встав на колени, осмотрел цепи, заклепки, как навек закован. Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она сготовила взвар из курицы. «Оно, хаша и пост ноне, да человече подымать надо, а ты, Ларивон, заруби курицу». «Не можно, батюшка», — попятился Ларивон в сажень ростом. «Грех будет. Сымаю грех тот пред небом чистым. Молебствие будет, замолим. Ступай с Богом, руби». Ларивон поплелся рубить курицу. Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого сударя Петра Федоровича, ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев. «Не одолели мы царское войско в та поры», — гудел старец, — «но да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горючее, и тогда не спастись от погибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на Святой Руси. Грядет день, грядет!» Микула одолел последнюю заклепку. Старец принял от него кандалы. Эка тяжесть! Кандальные цепи кинули вышим и трижды плюнули. Микула дальше всех. Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попотчуют кандальника, грех будет. На что Ефимия ответила: «Ведаю, батюшка». «Да чтоб он про то не ведал! Да слышь, кандальником не зови, и чтоб никто слово такое не ронял в суе! Нету кандальника, был человече с ветра и ушел на ветер!» Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец. «Говорю, ушел на ветер, и все должны то знать. А покель поживет под твоей телегой в тайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская, поганая. Как же мне быть, батюшка? Можно ли никонианина видеть, срамника? И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И Бог обороняет от гибели. Аминь. Аминь». В пояс поклонилась Ефимия. К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивона наметал наверх пол копны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой беглый государев преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби. Все тот же жуткий сон. Каменные стены, каменный пол, железная дверь и тишина. Гробовая тишина. 13-я камера в секретном доме. Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головой, услышать человеческий голос. Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь, но тщетно. Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном. Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка, Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал. И он чувствует, как цепенеют руки и ноги. Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним. Душно и жарко. Ноют плечи и спина. И сушь, сушь во рту. Пить, пить. Когда же он напьется? Где-то он видел реку.